Проснулась от капли, упавшей на нос. Снаружи через лаз пробивался серый рассвет. За спиной сладко сопела фея. А я отлежала руку. И бок тоже. Попыталась двинуться и обнаружила, что рука соседки покоится у меня прямо на груди. Когда засыпала, так не было. Хотя она же тоже спала, так что, наверное, ничего странного не заметила. Но лучше выберусь-ка я отсюда. Осторожно приподняла конечность феи, пошевелилась, и меня решительно притиснули к сердцу. При этом не переставая сопеть. Ну ничего себе манеры! Высвободиться удалось 4-го раза. Выползла наружу, зевнула и тут же чихнула. Что ж так холодно и мокро-то? И куда меня, кстати, понесло? Все равно до того, как солнце встанет, где тут запад, где восток, не разберешь. Ладно, отойду в сторонку, потом попробую умыться. Ведь лужи после ночного дождя должны остаться. А если к тому времени солнце и фея не встанут, пойду еще посплю. Это в особняке я привыкла вскакивать затемно и бежать на конюшню. Но сегодня кусаку чистить не мне, а Ирнесу, хмыкнула. Удачи ему в этом нелегком и опасном начинании. Фея все же проснулась. Рассвет мы встретили вместе, сидя, как две мокрые печуги, рядышком, на поваленном стволе и укутавшись плащом. Феины локоны развились и растрепались. Платье испачкалось и измялось, причем из-за того, что ткань была светлой, грязь особенно бросалась в глаза. За кого нас примут, когда мы выберемся из леса? Когда на небе появилась ярко-розовая полоса, леди Сейсиль решительно ткнула пальцем. «Нам куда-то туда». «Ну, туда так туда. Я не возражаю. Не сидеть же на месте. Здесь есть нечего». «Ставь ноги аккуратнее», — посоветовала фея. «Все мокрое, легко поскользнуться». «Да, я уже заметила, но спасибо». Поддерживая друг друга, мы заковыляли вниз и наискосок по склону. К полудню мы вышли к широкому потоку в ложе из крупных каменных валунов. Течение оказалось быстрым. На поверхности воды закручивались и уносились вниз маленькие водоворотики. Ужас был в том, что нам предстояло перебраться на противоположный берег, а я почти не умела плавать. Оно и понятно. В Мировине особо не расплаваешься. Все тамошние речки – свинье по брюхо. При конезаводе имелся прудик, и весной в нем купались. Но к началу лета вода зацветала, и в зеленую муть не пускали даже коней. А теперь передо мной была настоящая река, быстрая и, наверное, глубокая. «Тири, ты чего застыл?» «Я плаваю плохо, точнее, почти не плаваю». «Не переживай, у меня с этим нормально. Если что, я тебя вытащу». «Ну, тогда ладно. Вернусь домой, тоже начну учиться драться, фехтовать и плавать». Какой смысл считать тычинки и пестики или переводить стихи с древнефирнийского, если ничего нужного не умеешь? Река текла куда-то на юго-восток. Наверное, где-то за горизонтом она впадает в Меру. Но откуда этот поток вообще взялся? Неужели так разросся тот ручеек, у которого мы останавливались? Или это из-за ночного дождя? Пойдем пока вдоль. Если повезет, отыщем брод или цепь валунов от берега до берега. Наглотавшись холодной воды, чтобы перебить голод, двинулись вниз по течению. Солнце уже встало над лесом. Безмятежно-голубое небо без единого облачка сулило ясную погоду. Я вертела головой в смутной надежде обнаружить что-нибудь съедобное. Как то съедобное должно выглядеть, представлялось туманно. Пока ничего похожего, кроме желудей в лесу, я не встретила. И даже если попадется рыба или прямо на нас выскочит рвущийся покончить жизнь самоубийством заяц, что мы с ним станем делать без костра? Жевать сырыми? Нет уж, лучше потерплю. Поток с полтора десятка шагов шириной упорно несся под уклон. Мы шагали и шагали, а потом вдруг пришли к водопаду, над которым в облаке водяной пыли цвела радуга. Это было так ошеломляюще красиво, что я на миг забыла и свои неурядицы с герцогом, и то, что мы заблудились в незнакомом лесу, по которому бродят недружелюбно настроенные личности. «Тири, а ты, оказывается, романтик!» — засмеялась фея. «Видел бы ты свое лицо, чистый восторг! Только умыться бы не мешало. Кстати, под водопадом наверняка есть заводь. Давай искупаемся. Нет, нет, нет. И даже если бы умела плавать, все равно нет. Я совершенно не готова срывать покровы. С обрывистого склона мы сползли задом наперед. Фея снова подвернула юбку, чтобы та не путалась в ногах. Я, поскольку числилась парнем и была в удобных сапогах, спускалась первой. Дело шло медленно. От водопада летели брызги, и все вокруг было влажным, соответственно, скользким. Да еще я старалась присматривать за тем, куда леди Сейсиль ставит ноги в своих туфельках, а то поскользнется. Кстати, ступня у меня поизящнее и размер поменьше. Впрочем, фею это не портит. Напоследок, когда я уже встала на широкий пологий валун, она такиш на меня свалилась, сбив с ног и накрыв юбкой голову. Хорошо летела невысоко, обойдусь синяками. Но что ж она такая тяжелая? Или это я хилая, потому что недокормленная? Прости, туфли, чтобы их... Слезь с меня сначала, а потом извиняйся. Несколько сварливо отозвалась я и спохватилась. Ой, извините, леди. Да брось, мы тут одни. Называй на «ты». Я не возражаю. Только при герцоге не обмолвись. Спасибо, леди. Просто Сейсиль или ты. Кстати, давай немножко передохнем. Я поговорить с тобой хочу. Опять поговорить? Да что с ней такое? Вот же разговорчивая. Что теперь-то? Леди Сейсиль аккуратно сложила плащ вчетверо и постелила между корнями большой пихты. Вот так будет удобно. Давай присядем. Не возражаю. От ходьбы по неровным валунам устаешь быстро. Не уродилась я горнопроходицей. Что делать? Так о чем речь-то пойдет? Помнишь мою клятву, что я не выдам тебя герцогу? Я хочу, чтобы ты дал мне такую же. Если ты не против, конечно. Повернувшись, уставилась фея в глаза. Сейчас, когда мы сидели, выпрямившись рядом, стало заметно, что она меня выше. А лицо серьезное, губы твердо сжаты. Мне она нравится, даже очень нравится. Но все же... Можешь сказать мне, почему ты охотишься на герцога? Что он тебе сделал? Фея отвернулась, вздохнула, плечи чуть поникли. А потом решительно мотнула головой, поймала мой взгляд и заговорила. Он появился в нашем городе вскоре после того, как умер отец. Я отправилась за правосудием, потому что сосед попытался отнять часть поместья и по наивности и глупости отдала для разбирательства подлинники купчих и дарственных на землю. А через неделю эта вельможная мразь заявила, что ничего не знает и не получала, и приказала вышвырнуть меня вон. В правдивость рассказанного я поверила сразу, потому что слышала о таких случаях от юридически подкованной тети Анель и потому что видела, как заблестели у феи глаза. «Бедная! Вот так в одночасье лишиться всего! Теперь понятно, почему она так рвалась в кабинет и какие бумаги там искала! А как он тебя не узнал? Ты покрасила волосы, да?» «Видно. Чуть-чуть, у корней». «Ясно. Вернемся в Кентар, подправлю. А что случилось у тебя?» «Не поверишь. Все накрылось медным тазом», — засмеялась я. И, взяв руки леди Сейсиль в свои, произнесла торжественно. «Клянусь дворянской кровью и своими предками, что не выдам тебя кабану или его слугам!» И добавила уже менее патетически. «Ну и, если выйдет, постараюсь помочь». Она заморгала, закусила губу. Казалось, еще чуть-чуть и заплачет. Тоже, расчувствовавшись, всхлипнула и обняла фею. Кажется, в первый момент та слегка опешила, а потом тоже обвела меня руками и стиснула. То, что она сильная, я и раньше замечала, но мне дышать же надо. Дернулась и попыталась упереться руками ей в грудь. Фея поняла и мгновенно, не дожидаясь толчка, резко отстранилась. Правда, выражение лица показалось чуть странным, словно она то ли растерялась, то ли смутилась. Может, у них в городе с подругами обниматься не принято? «Хотя какими подругами? Она ж сейчас видит во мне парня!» «Ой, кстати, пока не забыла!» «Сейсиль, нам надо договориться, как описывать происшествие!» «Так, чтобы не стать крайними!» Мгновенно уловила суть проблемы фея. «Я буду страдалицей, а ты спасшим меня героем. Но слишком хвалить тебя не стоит, а то кабан может приревновать и выйдет хуже. Подробности предлагаю обсудить по дороге. Ты точно не хочешь купаться? Если разденемся, а тут опять появятся разбойники? Привела я несколько натянутый, но выглядевший резонным довод. Да, пожалуй. Тогда просто пойдем вниз. Видишь перекат? Полагаю, там мелко. Можно попробовать перейти реку вброд. И раз он такой широкий, течение вряд ли слишком сильное. Юбку я задеру, туфли сниму. А тебе советую снять сапоги, если хлюпать в мокрых не хочешь. Разумно. И не бойся. Если что, я тебя вытащу. Но лучше не падай, а то оба вымокнем. Прозвучало последнее напутствие. Цепляясь друг за друга, как пара престарелых, перепивших пунша лордов-подагриков, мы благополучно пересекли реку. Правда, ступни заледенели, и, кажется, я насажала на ноги синяков. Но это ерунда, выживу. «Как думаешь, сегодня до людей дойдем?» — хлюпнула я носом, когда мы уселись на большой валун на другом берегу. «Вероятно». Пожала плечами фея. «Давай, пока ноги обсыхают, я тебя хоть пальцами расчешу, а тут ведь на ведьму похоже». «Нет, ведьмой звать не надо», — отозвалась спутница. «Но чеши. А как вернемся в Кентар, уходи из конюха в горничные». «Ну, зараза! Не хочу. Все 6 горничных в особняке их светлости, если ты не в курсе, спят с хозяином». «Какой кабан, однако! Кабан!» — отреагировала фея. «Вот колючка». А волосы у нее, в отличие от характера, были мягкими. Я даже понюхала одну прядь. Приятно. Чуть пахнет какой-то незнакомой травой. Эх, где мои русые косы? Ну ладно, заплету ей от висков 2 косички и скреплю на затылке. Неплохо, выглядит аккуратно. Теперь при взгляде на эту рыжую хоть не хочется сотворить отвращающий злознак. Будем считать, что с задачей я справилась. А ловко ты косы плетешь. А как я лошадям хвосты и гривы заплетаю? Фыркнула ей в тон. Может, все же признаться, что я девушка? Подумаю. Эх, жаль, что мы не искупались. Протянула фея. Я тоже жалела. Сейчас мы шли под горку по сухому сосновому лесу, и снова было жарко. В животе бурчало, хотелось и есть, и пить. Ну, с питьем-то еще как-то. Фляга осталась со мной, и вода в ней была. А вот со съестным... Проводила плотоядным взглядом мелькнувшую в ветвях рыжим огоньком белку. Тогда будем болтать, это отвлекает. Фея, похоже, пришла к аналогичному выводу. «Мне кажется, или ты относишься ко мне настороженно, потому что думаешь, что ради поместья я могу уступить кабану?» «Вот так вопрос. Но, пожалуй, ответ на него – да. Если вдуматься, до сих пор я не доверилась фее именно потому, что казалось, будто честь для нее значит меньше, чем для меня. Что есть ситуации, когда рыжекудрая прелестница готова ради выгоды переступить через границы, которые для меня были нерушимыми, потому что перешагнуть через них означало потерять честь, самоуважение и разрушить себя саму. Откровенно оглянулась на спутницу. Есть немного. Так не волнуйся. Ничего такого никогда не будет и в принципе быть не может. Хотя ходить вокруг да около иногда бывает очень сложно. Он тебе противен? Противен и... Хихикнула. К тому же невозможен. Это она о чем? Не понял? Фея как-то нервно засмеялась и мотнула рыжей головой, а потом осведомилась. А что случилось с медным тазом? Он упал, лаконично отозвалась я. Дальше стало не до смеха, потому что впереди, под невысоким обрывом, к которому мы вышли, вправо и влево, насколько хватало взгляда, протянулись ежевичные заросли. Придется обходить, да еще карабкаться назад, в гору. Дикая какая-то у нас страна. Бредем-бредем, а встретили только 2 змей, 1 ежика и абсолютно одичавшего зайца. Люди! Ау! Так бы и загласила. Только не было уверенности, что придут именно те, кого я хочу видеть. Скорее произойдет обратное. А сил удирать от кого-то у меня уже совсем нет. Тьерри, держись. Ну что ж ты для мальчишки такой дохлый? Тебе сколько лет? Ты должен как олень бегать. а не подыхать после... Фея бросила взгляд на небо. 9 часов ходьбы. Это она у нас олень, а еще лось и горный козел. А я нормальная леди, просто в ненормальных обстоятельствах. Ладно, обопрись на меня. Леди, вы же сами устали. Опять на вы. А еще знаешь, ты жутко ненаблюдательный. Ненаблюдательный? Я? Вскинула голову. Захихикать или зарычать? Или это она меня нарочно из себя выводит, чтобы сил придать? И ведь работает. Рассердилась и словно второе дыхание открылось. Но я ненаблюдательная? А кто тогда она? Второй день с расстояния в руку пялится на переодетую девчонку и еще ничего не поняла. Тоже мне светоч разума в драной юбке? Ну, Тьерри, опирайся уж. Поверь, у меня сил хватит. Нет, вот так не надо. И не висни. А то решу, что ты в меня влюбился. Опять дразнит? Ну и пусть. Идти, цепляясь за ее плечо, оказалось действительно намного легче. К вечеру мы выбрались на безлюдную, полого спускающуюся вниз дорогу. Тот ли это проселок, по которому мы поднимались на гору или нет, осталось загадкой, но очевидно, что откуда-то и куда-то он вел. И шагать по нему было несравненно легче, чем спотыкаться по нехоженному лесу. Уже в сумерках, выйдя из-за очередного холма, мы неверяще уставились на белевшие стены домиков под казавшимися серыми в тусклом свете крышами. В некоторых окнах горел огонь. Мы дошли. Каюсь, на радостях я опять кинулась обниматься.